«Видишь ли, Саша, — сказал Меркулов, как бы отвечая на мои мысли, — я не вижу для себя лично ничего заманчивого в этом предложении. Превращаться в безданного бюрократа, становиться частью партийной олигархии, бороться за власть. Наша работа, я имею в виду наша следственная работа, расследовать преступления». Он сказал это так значительно, как будто делает Бог весть какое открытие. «Советский народ, как и все остальные народы, имеет право быть под защитой от убийств, грабежей и всего прочего. Представь себе, загорелся дом, а хозяин его — бандит и сволочь. Так что же нам, махнуть рукой, пусть горит со всем барахлом, а ведь в доме дети?» Меркулов оглянулся по сторонам. В вагоне никого не было, кроме какой-то бабы в бархатной тужурке. Вытащил сигарету, закурил. «Мне тоже не все нравится в нашей жизни. Но я не собираюсь объявлять войну советской системе. Я просто профессионал-юрист, следователь. Моя задача — спасать детей из горящего дома, а не участвовать в волчьей охоте кабелирующих вассалов и правящих импотентов». У меня к горлу подступил какой-то комок. Меркулов выдавал мне, хотя, может, скорее самому себе, такой текст, за который можно было схлопотать хороший срок, если не вышку. Он и вправду мне доверял на все 100%. Но мне почему-то было очень нелегко, и опять, как тогда на стадионе, я почти физически ощутил на своих плечах непомерную тяжесть. Станция Расторгуева. Следующая остановка — платформа «Горки Ленинские». Безразлично прогнусавила из динамика. Мы с Костей встали и пошли к выходу. Через окна электрички я увидел дореволюционный пейзаж. На высоком холме расположились небольшие купеческие усадьбочки, к которым от самого железнодорожного пути вела длинная деревянная лестница. Меркулов глянул на часы. «О, мне еще за Лелечкой в больницу надо успеть сегодня». «Совершенно секретно. Начальнику отдела особых расследований, генерал-майору госбезопасности товарищу Кассарину, спецдонесение. В течение сегодняшнего дня мы продолжали наружное наблюдение за следователем Мосгорпрокуратуры Меркуловым и его помощником Турецким. Оба прибыли в прокуратуру к 9 часам и до обеда находились в помещении следственной части. В 12:48 в центр поступило телефонное сообщение от капитана милиции Грязнова о том, что начальник следственной части Пархоменко проводил оперативное совещание с бригадой по вопросу активизации розыска убийц. Меркулов, Грязнов, Турецкий, прокурор-криминалист Моисеев провели разбор результатов полученных заключений криминалистических и иных экспертиз. Следователь Меркулов проговорился Грязнову о том, что он установил, кто такая Леся, указанная в записной книжке Куприяновой. Это гражданка Сметюк Алиса Федоровна. Алиса Сметюк нам подтвердила, что она действительно продала своей подруге Куприяновой польскую косметику на 15 рублей, но денег так и не получила. В 13:01 Меркулов и Турецкий на автомашине «Москвич» МЛС-4833 направились в Леонозово на черный рынок запчастей для автомобилей. Однако в пути следования они изменили маршрут и прибыли в Южный порт. В 13:38 Меркулов и другие вошли в автокомбинат, и вскоре автомобиль МЛС-4833 был поставлен на обслуживание. Однако, как выяснилось, Меркулов и Турецкий обманным путем скрылись с территории автокомбината и отбыли в неизвестном направлении. С этого момента слежка за Меркуловым и Турецким прекращается по независящим от нас обстоятельствам. Начальник 5-го отделения майор госбезопасности Смолярчук, 24 ноября 1982 года. Подходя к старому, но еще крепкому кирпичному дому Цепко, Я думал о том, что во все времена свидетели составляли большую часть человечества, а участники преступлений меньшую.